Нас ведет в бой командир. Морозный солнечный день. Все застелено белым искрящимся покрывалом. Небо голубое-преголубое, не облачко. Звон переговоров синичек заглушается веселым гомоном ребятни и смехом. Мы с семьей проводим утро чудесного воскресного дня на нашей горке. Малыши катаются на всем, на чем только можно. На ватрушках, на санках, на снегокатах, на ледянках и на лыжах. Писк, хохот, шум, белые стволы берез, опушка леска, на которой находится горка, кажутся такими же белыми и сверкающими, как окружающий пейзаж. Разрумянившиеся на морозце мамаши в разноцветных лыжных костюмах, папаши, решившие, что сегодня можно не проявлять степенность и строгость, дурачатся вместе с ребятней. Малыши и пацанята постарше в комбинезончиках разной яркой окраски. У подножия и чуть в стороне от двух вагончиков поднимается чарующий запах свежей выпечки и шашлыков. Там на лавочках угощаются чаем с блинчиками и пирожками особо проголодавшиеся граждане со своим потомством. От одного из вагончиков звонко разносится по округе песенка о том, что три белых коня уносят исполнительницу в звенящую снежную даль. Красотуля щурится от солнца и смотрит, как я устраиваю лиску на снегокате. На старт! Приготовились! Марш! Лизавета стремительно летит под горку, только снег вихрится у нее за спиной. Ну и я стараюсь поспевать за ребенка и на своих двоих, по мере способностей и крутизны склона. На половине пути суммарный вектор сил вошел в противоречие с силой реакции опоры, и дальнейшую часть трассы я проделываю на спине. При этом в скорости догоняю лиску, которая улетела в сугроб. Поскольку я прилетел в тот же сугроб, найти ребенку и снегокат не составило особого труда. А вот выбраться из снежной ловушки оказалось проблематичным, поскольку сверху на нас обрушилась ватрушка с девушкой в ярко-красном горнолыжном костюме, которая держала на руках пацаненка в синем с голубыми вставками комбезике. Смех, шутки. Снег летит во все стороны. Гремит старая добрая песня про потолок ледяной, дверь скрипучую и что кругом иней. Вытащив весь народ из снежной ловушки, я с чувством выполненного долга усаживаю свое бордово-оранжевое хохочущее счастье на снегокат и смотрю вверх, когда нам машет красотуля в бело-голубом лыжном костюме. Только почему она машет белым флажком? Старт разрешен. Веселье покидает, тухнув куда-то в глубину. Скорее к Машеньке, скорее наверх! Тяну снегокат с Лиской. Сейчас мы заберемся на верхнюю площадку горки, и я выясню, что это за шутки. Зачем дурацким розыгрышем портить такое чудесное утро? Склон довольно крутой, и ноги скользят по снегу, как будто бегу на одном месте. А еще этот чертов парашют, висящий на заднице, мешает. Надо еще быстрее перебирать нижними конечностями, а то соскользну с крыла. Вот ведь рассмешу народ на горке. Мишка будет прикалываться, еще лесенку как стрелку предложит. Красотуля еще раз нетерпеливо и резко дает отмашку. Да что за черт? Выходит, все только меня и ждут? Блин, задерживаю вылет на задание. Руки на край кабины, отжаться, перенести вес тела внутрь. А кто у меня сегодня будет стрелком? Почему не в курсе? Я вообще где был все время перед вылетом? Что за дела? Красотуля успела надеть гимнастерку? Нет, это дежурный меня торопит отмашкой флажка. Скорее, скорее взлетайте. Первое звено уже оторвалось от ВПП. А где мои девочки? Почему на горке вдруг лето? По округе разносится залихватская песенка про кокосы, пальмы и песок. Нет, это ревут движки илов. Левую руку положил на ручку газа, правую на штурвал. Мишка рядом, потрепал меня по плечу. Сейчас соскочит и можно начинать рулёжку. Блин, а как же мои девочки домой попадут с горки? Ведь ключи от квартиры у меня остались. Красотуля свои не взяла же. Машка! «Маша!» Мишка треплет меня за плечо. «Жур! Журка! «Да отстань же ты! Идите вы все! Маша! Ключи возьми! Мишка, ты ей передай! Маша!» «Лейтенант!» «Чтобы вас черти в аду на сковородку! Маша!» «Товарищ лейтенант, вставайте, пора уже!» «Да мать-перемать вашу за ногу, ма...» «Все. Я подскочил на нарах. Вся рожа в слезах и соплях. Подушка тоже мокрая». «Лешка, ты чего материшься на всю землянку? Приснилось, что ли, чего?» «Товарищ лейтенант, я говорю, пора уже!» Выдохнулась с каким-то клёкотом из глотки. «Что-то пустовато у нас сегодня за столом на завтраке. И рацион немножко прижался. Что-то давно не видно сыра и колбасы. Но все равно кормили, как в санатории. На текущий момент от славной второй в строю осталось только четверо пилотов. Чтобы снять сонную хмарь с усталых лиц моих сослуживцев, я завел отчаянный спор с Жихарем на тему микрофильма «Пароход». В наше время такое произведение искусств назвали бы видеоклипом. А вот слабо, как Утесов, за всех сыграть. Капитана можно изобразить. Так он же был и одним из пассажиров, и матросом. И оркестром тоже он руководил. Ну, это изобразить-то можно, а вот по-настоящему руководить даже джаз-бандом дело непростое. Опять же, учиться сколько для этого нужно. А за девушку сыграешь? Да ладно тебе, девушка. Это какая-то актриса была. Вот тебе хрест во всё пузо. Утёсов это сам был. Ну чего ты заливаешь? Ну какой же это Утёсов? Самый настоящий. Платье белое надел и вперед. Остальные парни, Ковалев и Сотник, как-то не очень весело, без особого огонька, запихивали в себя картошку с мясом. При этом наши красавицы из столовой такое чудо сотворили, пальчики оближешь. Потушились черносливом и какими-то травками душистыми приправили. В обычное время это блюдо у нас пролетело бы со свистом, а сегодня разве что не ложкой по тарелке возят, как в детском саду манную кашу. Мальчики, так не годится. Мы нюни развозить будем после октября 45-го. Раньше этого времени команды на расслабуху не последует. Сейчас это даже не начало. Сейчас это, так сказать, подготовительный этап. Если сегодня мои рюлики поникли, то что будет ближе к августу? А нам потом еще светят Миус фронт и Курская дуга. А еще штурмовые полки будут нести потери в операции «Багратион» и под Берлином. Андрей, держи хвост бодрей. Что там нам отцы-командиры пророчат? Григорий, Мишка хотел твою дюжину под стрелка переделывать. Ты у нас морально готов? Андрюха неодобрительно покачал головой, в смысле, что я трепло и звонок с пустой колокольни. А Гриша неожиданно набычился и сообщил, что на дюжину он никого не пустит. «Ну-ка, товарищ сержант, обоснуйте свою деструктивную позицию». «А чё тут говорить? Не хочу убитого стрелка привозить. Вон у Саньки парню и защита не помогла». «Братишка, ты это брось, мы на войне. Ничего не поделаешь, зато свою задачу выполнили. Когда пешки фотогалерею представят, может, нам еще и благодарность объявят». «Нужна эта благодарность тому пацану и его родителям?» «Нужна. Особенно родителям, чтобы знали, что у них нормальный парень был». «Вот именно, был». «Гриш, ты чего-то мне сегодня не нравишься. Посиди-ка покуда на земле». Это свое веское слово вставил Камеск. «За что обижаешь, командир?» Чуть не подпрыгнул на лавке Сотник. «За упадничество, за пессимизм и грустный образ мыслей. А будет мало, так я тебе еще декаданство припаяю». «Интересное дело. Я за Ковалевым частенько подмечаю такие вот куртуазные фразочки. Ой, непрост наш бакинец. Я не говорил, что Андрей у нас из Баку. Вот не удивлюсь, если узнаю, что он в школе состоял в каком-нибудь литературно-театральном кружке». «А кроме того, тебе машину после ремонта надо хорошенько проверить. Вот лучше в зону на пилотаж слетаешь. Допиваем компот и на выход. Там договорим». Когда ребята после завтрака дымили на лавочке, Андрей нас осчастливил известием, что пойдет с батей погулять всей бандой по ближним дорожкам. На нормальном языке это звучит таким образом. Штурмовая группа в составе командира полка, ведущий, 4 машин из 1-й эскадрильи и 3 машин из 2-й, по сути дела весь полк, проведет рейд по железнодорожным путям на глубину до 30 километров в расположении противника. Не знаю, кто и что считал, а мне чистое облегчение. Вот не удивлюсь, что Храмов глотку надорвал, споря со штабом. Там ведь наверняка потребовали удар нанести по узловой станции Тёмкина. А у нас после памятного налета на аэродром Новая Дугина минус 4 машины, из которых одна точно безвозвратная, а вторая будет условно годная. Станцию прикроют Ахтахтами и МЗА, так что нам мало не покажется. И еще пару или звено охотников про нашу душу. Так что есть повод порадоваться, что сегодня будет практически свободная охота за паровозами, а не танец с саблями под аккомпанемент зениток всех калибров. В штабной землянке-палатке Храмов, поскрипывая своим регланом, собственно говоря, повторил то, что сообщил Андрей. Но еще добавил, что если в зоне нашего действия случайно обнаружится мостик, то его следует уронить. Очаровательно. Вот просто всегда мечтал. Это выходит, что все равно у Мишки сегодня работы явно прибавится. Что-то мне стало скучно. Одно дело изображать махновцев и носиться во всю удаль за паровозами, совсем другое – лезть в огненный мешок зениток над мостом. Одно радует. У бати на столе лежал летный шлемак и планшет. Значит, он и вправду группу поведет. С его опытом и харизмой в таких полетах чувствовал себя как за каменной стеной. Потери в подобных вылетах всегда были минимальными. На подвеску поставили по 4 РС-82, под каждое крыло. В люке взяли по 4 ФАП-50. Нагрузка сегодня облегченная. Нам в этом рейде потребуется скорость и маневренность, а не повышенная нагрузка. Нас ждет опять неравный бой. Сомнения прочь, взлетаем. Обычный порядок взлета на этот раз был нарушен. Сначала стартовали машина номер 35 и моя шестерочка, потом Ковалев с Жихарем. Затем пошла на взлет 1-я эскадрилья. Со мной сегодня по очереди вышла лететь Игорьку. На ленточку пошли 2 правыми пеленгами, а не как обычно колоннами. Высота составила примерно 500. Линию фронта пересекли в пологом снижении с ускорением. Сегодня нас приветствовали только 20-ки автоматы. Это по разрывам видно, как будто венчик ядовитого борщевика распускался в небе. Только не белый, а серовато-черный. У нас никого не задели, но противозенитное уклонение мы выписали. Береженого Бог бережет. У стрелка-моториста энтузиазма или интереса обстрел не вызвал. На мое «Игорь, следи, по нам бьют». Он флегматично и, пожалуй, слегка сонно ответил «Есть, слежу». Сразу после ленточки Храмов пошел в плавный набор высоты и еще чуток довернул на северо-запад. Железку с набранных 1500 было видно отлично, но движения по ней не наблюдалось. В прикрытие нам выделили наших хороших знакомых на мигарях в жутком количестве аж на 4 машин. Одна пара выполняла качели, то есть с высоты полога уходила вперед по направлению движения километра на 3-4, затем разворачивалась и со снижением шла к общей стайке. Убежав на 6 часов, они делали боевой разворот и начинали по косой спирали подниматься над нашими машинами. В это время пара, которая осуществляла непосредственное прикрытие и уже имевшая преимущество в высоте, начинала скользить вперед. «Вижу состав на 11», – доложил глазастый Андрей, идущий сбоку и чуть сзади машины бати. «Всем внимание!» – пророкотал Храмов. «Приготовиться к последовательному повороту влево! Последовательный поворот влево! Начали!» «Блин, вот что значит старая школа! Как в кино или как в авиашоу!» Сначала командирский 35-й качнул крылом и отвернул в сторону. Затем секундной задержкой ИЛ с бортовым номером 07. Потом, выждав еще секунду, 11-й. И раз. Теперь моя очередь. Рут прибрать, рус влево и на себя. Левая педаль вперед. Крен держать. Все равно я больше по ребятам и реальному горизонту ориентируюсь, а не по приборам. Только засек, что кренометр и горизонт скакнули. Выровняться, догнать жихаря, добавить оборотов. Вот, пристроился, взял его за хвостик. Держимся. Судя по всему, бомб-нагрузку батя решил приберечь для мосточка. Значит, сейчас последует поворот. Набор высоты и удар бортовым оружием плюс РСами. Так, мы уже приподнялись до 1000. Хорошо, идем. Первая эскадрилья приотстала метров на 200. Мигари устроили карусель над нами на 3000. Ну, давай. Батя, не томи душу, командуй поворот. Увеличить интервал и дистанцию, командует комполка. Приготовиться к повороту вправо. Мне надо приотстать больше остальных. Моя машина идет четвертой, поэтому не только отработал сектором газа на 20%, но и приподнял нос. Поднялся вверх над строем. Пускай Андрюха потом ругается, зато меньше шансов задеть хвост жихаря своим пропеллером. И раз, и два, и три. Поворот вправо 10 всем. Слышу команду в наушниках. Есть, выполняю. Готово. Выравниваюсь по горизонту. Батя нас вывел почти на перпендикулярное пересечение пути поезда. Они с Андреем будут бить по паровозу, а мы займемся вагонами. Приготовиться к атаке. Выбор автомата РС. Все сразу. Одновременно атака бортовым оружием. Ясненько. Переводим автомат управления в положение «все сразу» правой рукой. Есть. Выполнено. На поезде решили, что надо нас испугать. Изобразить защиту. И открыли огонь из двадцаток. Автоматов со второй и шестой платформ. А там еще и пулеметы у них, оказывается, есть. Какая неприятность. Ковалев, паровоз. Остальным бить по вагонам. Атака. Начали. Газ еще прибрать. У меня и так скорости при снижении будет за 400. На отстрел РСов и огонь бортового оружия всего секунды 3 будет. Ближе, ближе. Ребята уже бьют вовсю. Взрываются РСы. Блин, мажете же! Ракеты проходят над вагонами или попадают в полотно. Впрочем, и вагонам тоже досталось. Паровоз, тянувший невеликий состав в десяток вагончиков, остановился, весь окутанный паром и дымом. Еще бы. Два таких спецака по одной мишени отработали. Надеюсь, что бригада была немецкая, а не из наших подневольно наемных. Вагончики начали налезать друг на друга и сходить с рельсов. Эх, жалко, насыпь под путями мелкая. Так весь состав мог уйти под откос. Но в целом и так симпатично получилось. Нарисовать успел вон сколько буковок. На деле прошла всего пара секунд. Вагон у меня в прицельном круге. Точка, нанесенная на лобовом стекле, точно легла на дощатую дверь. Как там правильно? Теплушка? Пусть потом разберут, как было правильно. Большой палец левой вдавил гашетки, указательным правой нажал кнопку в центре прибора пуска РСов. Черт, ну неудобно же. Если доживу, то увижу, как на следующих сериях хилов кнопки бомб и РСов перенесут на штурвал. Перехватить ручку и теперь на себя. Когда меня пронесло над вагоном, то почувствовал, как тряхнула машину на разрывах своих же ракет. Слишком низко взял. Опасно. Оглянулся. Картина маслом. Прямо приходи к ума любоваться. Состав разнесли к такой-то бабушке. Может, там и остались целые вагоны, но я их не заметил. А что вы хотели? 8 илов – это не пацаны с рогатками. Сбор. Курс 110. Сбор. Атаман собирает нас на новое дело. Эх, хорошо отработали, только маловато будет. За все, что эта сволочь уже натворила, и за то, что еще натворит, точно мало. Выстраиваемся. Миги вернулись к прежней тактике сопровождения. Так у них топливо скоро закончится. Сколько там нам до места? Левой рукой достал планшет с картой района. А ведь не так уж и далеко, и рыскали мы немного. Так что горючки им должно хватить. У нас-то бензинчика почти в 1,5 раза больше будет. Интересно, что сказали бы батя и командир истребков, если им показать дозаправку в воздухе из моей реальности? Ил-35 ходит змейкой и горкой. Комполка так и путевую скорость снизил, не сбрасывая оборотов двигателя. Заодно и вражинам прицел сбил. Это если вдруг какой-нибудь умник зенитку здесь на всякий случай поставил. Есть. Выполнено. Построились. Только немного приноровился и вроде как строй начал нормально держать, не наезжая, не отставая, как последовал поворот и выход на мост. «Всем внимание! Минута до цели!» Машины начали плавный подъем. Правую – на ручке шторки масла радиатора. Зенитный снаряд в прямом попадании она, конечно же, не выдержит, но от осколков и пулеметных пуль убережет. Команды не было, но я перевел бомбовый прицел в положение «Общий сброс». На всякий пожарный случай еще потом отработаю и ручкой принудительного сброса. А то читал я, как иногда мужики с подвесом садились и взрывались. Храмов нас вывел по руслу речки поперек моста. Я бы лучше атаковал вдоль, и попасть в вытянутую по направлению полета цель проще, и зенитки с одной стороны реки будут мешать своими разрывами противоположной батареи. Однако приказы не обсуждаются, а выполняются. «Всем внимание! Атака!» Наше звено образовало уступ и начало скольжение на цель. Противник явно не спал и принялся активно нас засыпать 20-миллиметровыми и 37-миллиметровыми снарядами. Черт возьми, страшно же! Здесь волшебное заклинание «Safe Load» не поможет, и рестарт тоже не катит. Здесь и далее примечание автора. Терминология, сленг, компьютерных игроков, геймеров. В том эпизоде игры, где есть опасность поражения, перед выполнением действия геймер сохраняет предварительно отыгранный материал, выполняет команду «Save». В случае неудачи возвращается и начинает с того места, которое предварительно сохранено, то есть записывает игру заново, команда «Load». Иногда целесообразнее начать отыгрывать эпизод с самого начала, то есть выполнить команду «Restart». Конец примечания. Еще, еще чуток, текс, сброс. И на добавку подработал правой рукой рычагом принудительного сброса. Ну, чтобы не напрасно. Теперь за остальной стайкой пристроиться. Почти боевой разворот получился. Эй, я так машину в штопор могу уронить, а там высоты всего 300 метров будет. Газу, газу, газу на всю катушку. В это время видел, как атаковал белоголовцев со своими парнями. Прошли через венчики и кляксы МЗА и ушли в подъем. Берега и речка встали дыбом от разрывов бомб. По нам и по второму звену стали бить зенитки, расположенные в стороне от моста. Не точно, но все равно неприятно. А те, что стояли ближе к реке, видно, наелись и заткнулись. Храмов развернул машину и, опустив нос, пошел расстреливать берега и мостики с бортового оружия. На крыльевых пушках мелькают вспышки и отлетают гильзы с крыльев. Как в кино. За ним Андрей и Юра. Теперь и я тоже. В этом дымище и пылюге ни черта не видно. Луплю в направлении цели, делая маленькие промежутки, чтобы бортовое оружие не сжечь. Выход. Машину встряхнула серия близких разрывов 37-миллиметровых. Словно трамвайные пути на автомобиле проскочил. «Игорёк, живой?» «Нормально, командир». Нас не зацепило. А не, всё-таки шкурку чуть-чуть попортили. На правом крыле, ближе к законцовке, увидел несколько мелких дырочек. Не смертельно. «Всем сбор, всем сбор!» Рокочет у меня в наушниках. У нас все пучком. А вот у Белоголовцева непорядок. За одной из машин его звена потянулся хвостик. «Сбор, сбор!» — командует Храмов. «Курс 3-2-0, курс 3-2-0!» «Есть, принято. Отбегаем от цели, над которой клубятся дым и пыль, а мостик мы все-таки уронили. Один пролет уцелел, а второй лежал в воде, еле зацепившись за берег. Интересно, кто это у нас такой меткий? Вот точно не я. У меня на учебе не получалось положить П-40 ближе, чем на 50 метров от цели. Собрались. Построен строй в два пеленга». Жихарь покачал крыльями. «У 23-го явно проблемы с машиной. Ведет неровно, но пока держится». Храмов направился к ленточке кратчайшим путем. «Здесь всего километров 10 до нашей будет. Держимся. Вроде как нас никто не атакует». «Игорь, следи за хвостом». «Есть», – проскрипело в наушниках. «За что люблю Игорька, так это за немногословность. Существуют люди, с которыми можно поболтать или можно весело поржать. А вот с Игорьком хорошо помолчать. Как там говорил Броневой в роли Мюллера, люблю молчунов?» «Что у нас по приборам?» «Ё-моё! Скорее открыть заслонку радиатора. Вот дебил. Так и двигатель запороть можно». Здесь и далее примечание автора. Воздухозаборник масляного радиатора Ил-2 был уязвимым местом штурмовика. Любое повреждение приводило к прекращению охлаждения масляного питания двигателя и к утечке масла. В любом случае, подобное повреждение через минуты приводило к остановке двигателя. Для защиты масляного радиатора перед атакой и вращением ручки, установленной в кабине пилота, опускалась броневая шторка. Однако длительный полет, закрытый броневой шторкой, приводил к тому, что поток воздуха в маслорадиатор не поступал, и температура двигателя значительно повышалась, что могло привести к его остановке и поломке. Конец примечания. «Шрхч! 44, веди группу! Вторая, оттянуться в прикрытие!» Тревожится батя. «И мне тоже такое спокойствие. Тишина не нравится. Несколько залпов МЗА не в счет, это для порядка. Там у фрицев в штабах уже себе задницы мажут. Кто скипидаром, кто вазелином, за наш разбой. А мы так это спокойненько улепетываем к себе. Если солнце яркий свет, туч на небе близко нет, значит, я чего-то не заметил. Ну а если я упал, если кто-то локтем дал, значит, все в порядке на планете. Обороты чуть убавить. Штурвал плавно на себя и оттанцевать слегка влево, чтобы не мешать звену первой эскадрильи пройти вперед. Немного изменили порядок следования нашего звена. Ведущим стал командирский ИЛ номер 35. На одном уровне с машиной командира, слегка покачиваясь метрах 20 правее, вел подбитую 11-ю Жихарь. За Храмовым, отстав метров на 100 и с превышением метров 50, следовал Ковалев. Фактически он прикрывал своего командира как истребитель. Точно так же я страховал Юрку. Пока только у меня и у Андрюхи есть стрелки. Все остальные илы одноместные. А над нами выписывали петли наши настоящие защитники. Две пары мигов. Теперь они перестроили свою тактику и больше находились позади нашего строя. Все. Линия фронта. Ленточка. Перепаханная нейтралка, изломанные росчерки окопов, колышки с колючкой. Вижу трассы с нашей немецкой стороны. Прошли. Но расслабляться нельзя. Недаром наш старый небесный волчара своей пробитой паленой шкурой чувствует угрозу. Четыре точки приближались к нам с северо-запада. Мигари разбили свою вертушку, и пара оттянулась в сторону возможной угрозы. «Игорек, не щелкай клювом, похоже, у нас гости». «Слежу, командир», — отозвался мой стрелок-моторист. «Грач-7, бойся сзади». «Вижу», — откликнулся Камэск. Точки приближались, и уже стало можно рассмотреть, что догонявшие нас машины двухмоторные. Еще через секунду стало заметно, что они к тому же и двухкилевые. «Похоже на пешек», – прокомментировал Ковалев. «Мы сегодня в квадрате работаем одни», – веско сказал командир. Он, оказывается, тоже внимательно следил за нашими преследователями, которые уже переместились на 7 часов. У меня в башке как будто щелкнуло. В культовой леталке Ил-2 штурмовик. На этом фронте в июне главным противником Илов был БФ-11С. Тяжелый истребитель. Тигровая бабочка. В иной игре одна из самых вредных машин, которая могла принести команде хороший довесок фрагов. В других версиях – утюг с задним пулеметом. Каковой надо отсекать от остальных и пытаться перекружить на виражах? А кто в этой реальности недавно наносил удар по нашему полю? Ситуёвина стала ясной, как стёклышко. Пора орать атас! «Это мессера! Это 110-е!» Зажав ларингофон и закричал я в эфир. «Это они нас недавно бомбили!» «Горбатые, вы под атакой!» Перекрикивая меня, заорал кто-то из мигарей. И тут меня поразил Матвеич. Вот от кого такого не ожидал, так это от него. 7-му и 11-му прикрывать группу. Грач-6. Увеличить скорость, следовать за мной. Спасибо нашим умельцам. Связь работала на нужном уровне. Команду комполка услышал отчетливо. 35-й начал подниматься над общим строем и увеличивать скорость. Резко даю рут от себя на максимум. Движок шестерочки обиженно взревел и поднял на пару нот тональность своего голоса. «Грач-6. Будет косая влево-вверх. Косую влево начали. Раз!» Вот тут я слегка прибалдел. Меня учили этим штучкам в онлайн-играх настоящие летуны, которым иногда было интересно повозиться с подрастающим поколением. В нашем игровом клане такие товарищи тоже присутствовали. Кем они были в реале, не знаю совершенно. Я их только по никам, позывным и по голосам различал. Так вот они на совместных тренировках по пилотированию и ввели нам такие команды. Сначала предупреждающее, что надо будет сделать, затем исполнительное и знаменитые «раз, два, три, четыре». «Раз» варьировалось как «марш» или как обозначение первой машины в группе. «Два» — это либо следующий этап, переход фигуры, либо команда второй машине. И вот теперь эдак мне командует батя. Что творится в мире? Храмов тоже из моего времени. И летал в стрижах или витязях? Примечание автора. Пилотажная группа «Русские витязи» летает на истребителях Су-27. Пилотажная группа «Стрижи» летает на истребителях МиГ-29. Выступления этих групп на авиашоу проходят с неизменным успехом и вызывают восторг зрителей. Или нет? Может, он запомнил подобное обращение, когда мы в апреле бегали с веточками, изображавшими самолетики, и пытались выработать новые, это для ребят новые, приемы. Помнится, мы тогда вопили во все поле. Помнится, мы тогда вопили на все поле. Помнится, что Храмов с Черновым внимательно так за нами наблюдали, покуривая возле КП. Ну и как мне такое обстоятельство проверить? Ха, идея! Ща еще пару деньков подожду, а потом борт шестерочки украсит надпись «Крым наш». Если товарищ майор из этой эпохи, то все будет в норме, а ежели нет, то ничего страшного тоже не случится. Вроде бы как индейскую национальную избу фрицам. Пусть на днях пойдет Севастополь, все равно мы вернемся обратно, и фашисты будут сигать в Черное море с крутого берега 35-й батареи. А если фантастика и реальность, то есть реальности, тесно связаны, то появляется повод для длительного разговора с надеждой на скорейшее возвращение к моим девочкам. А пока воюем. Не спать. Мы вышли на пересечение курсов Церштерером. Маленьким хватило ума не лезть с этой бандой в лобовую. Здесь без вариантов. По 2 20-ки и 4 МГ на каждом, против БС и 2 ШКАСов. Миги вышли из-под удара петлями и намерились пристроиться к 110-м сбоку, сзади. «Держись!» – прохрипел батя, и мы пошли в лоб. Чем руководствовался Храмов, не знаю. Может, хотел с собой защитить ребят, а может, просто сбить атаку, но мы отважно поперли на амбразуру, причем почти в прямом смысле. «Мамочка, роди меня обратно!» Мессера выше нас метров на 100. Им, если решат атаковать нас, надо будет опускаться, нам подниматься. Здесь еще будет играть роль F равно MG. Следовательно, у нас точность, и так невеликая, будет хуже, а у немцев с их отличными прицелами Реви лучше. Нам следует только прочесть молитву, причем как можно короче, а то закончить не успеем. Ну что, занавес? Вот сейчас и узнаю. Если меня здесь пришибут, я обратно к себе вернусь или совсем кану в небытие. У четверки бандитов, за хвосты которых успели прицепиться миги, теперь выбор. Либо они падают на нас и идут во встречный бой, либо будут гнаться за уходящей группой. В последнем случае нам надо будет только приподнять носы и зажать гашетки. Попадания будут гарантированы, а БФ-110 – это не бронированный ИЛ. Для них двух снарядов двадцатки вполне хватит, чтобы наступило просветление в мозгах. Мессера опустили носы и пошли на нашу пару. Все. Даже помолиться уже не успею, только сглотнул. И зажал большими пальцами гашетки ШВАК и ШКАСов. Смотри, не отводи глаз. Не опускай взгляд. Не зажмуривайся. Ты ведешь огонь. Бить с выносом выше и дальше силуэтом мчащегося на тебя Мессера. Засверкали вспышки на носах 110-х. Грохочет мое бортовое оружие. Давлю, не задумываясь о том, что сожгу стволы. Только бы попасть. Толику менять оружие точно уже не придется, если сейчас сойдемся в лобовом таране. Грах! Только и получилось у меня хрипануть, когда я понял, что церштореры прошли выше. У них нервишки не выдержали. И тут же почувствовал удары по машине. Передний триплекс чуть не разлетелся от попадания. Осталась отметина, похожая на лунный кратер с лучами трещин, почти закрывавшими обзор. Хорошо, что еще не по центру, а ближе к верхнему переплету фонаря. Можно из-под этого безобразия, как в щель танка, следить за обстановкой. «Шра-ра-ра, шра-ра-ра-ра-ра!» – ударил пулемет Игорька вдогонку. Храмов продемонстрировал цирк высшей категории. Он почти поставил ИЛ на крыло и правым разворотом вывел свою машину на догоняющий курс. И снова открыл огонь. Его трассы прошли перед ближним мессером, который вместе с остальной бандой стал подниматься вверх. Сначала перед носом, а потом по крылу, по гондоле двигателя и по хвосту. Как бифштекс поперчил. «Есть! Есть, батя!» – заорал я, не помня себя. «Падает!» Игорек, срывая голос, тоже вопил по СПУ что-то восторженное. Подбитая шестерочка начала разворот, плохо слушаясь управления. Скорости нет. Надо опускать нос и давать полный газ, иначе в штопор сорвемся. 35-й ИЛ тоже выровнялся и пошел к земле. За ним тянулась черная дымовая полоса. Растудыт-тудыт. Ничего. Храмов опытный мужик, если надо, прыгнет. Если сможет, посадит. А я прикрою. Мы сейчас у себя дома. Это вот фрицам прыгать кисло будет. До ворот, еще до ворот. Держится Илюша, цепляется за небо. «Командир, у нас хвост!» — хрипло доложил Игорек. Вот черт! Только еще этого не хватало. И так управление, как на велосипеде с разболтанным рулем. Наши истребки хотели тоже всыпать мессерам, но не успели набрать высоту и отстали. Подранок сам вспыхнул и пошел к земле. Во дела. Батя на Иле 110-го завалил. В дымном следе горящей машины раскрылся белый купол парашюта. Кому-то удалось покинуть гибнущий истребитель. Еще один мессер стал заваливаться и выпал из общей команды, лезущей на высоту. Как-то криво и нелепо перевернулся через крыло и вошел в плоский штопор. К нему сразу кинулась пара истребителей, но их услуги уже не требовались. 110-й явно падал. И если я что-то правильно понимаю в колбасных обрезках, то это моя работа, то есть наша с Игорьком. Мигари правильно рассудили, что тратить высоту на летающий труп не стоит, и погнались за оставшейся парой. Все чудесно, но мне надо домой. А где это теперь, сам черт не разберет. Храмов поворачивает свою машину осторожным блинчиком. Вероятно, и у командира тоже есть повреждения. Оттягиваюсь ему за спину. Матвеич будет вести пару на наше поле. Даже если он будет искать место для аварийной посадки, все равно моя задача – прикрыть командира. Курс выбран. Идем домой на 352. Где же этот чертов планшет? Вот, точно говорил маэстро. Сапог в бою надежнее. Весь перекособочившись, вытащил планшет и попытался по карте восстановить ориентировку. Вот этот перелесок, кажется, обозначен как «роща темная», и возле него сходятся две грунтовые дороги. Есть. Дальше будет перелесок и болотце за ним. Кажется, все на месте. Будем считать, что ориентировку восстановили. Комполка с трудом удерживает машину. Скоро будет несколько полян, там можно будет сесть на брюхо. Молчит Храмов. Видимо, ему совсем не до связи. В наушниках только шипящий гул и похрипывание. Значит, надо проявлять разумную инициативу и брать связь на себя. «Крепость! Крепость, ответьте грандам!» Шипение и хрипы. Не слышат. «Гранды вызывают крепость!» Издали, как в трубе, через помехи пробивается голос. «Гранды, я крепость!» «Гранды, ответьте крепости!» В этот момент комполка принял решение садиться на ближайшей полянке. Видимо, молчит потому, что повреждена радиостанция. 35-я стала снижаться, покачиваясь и гася скорость парашютированием. Храмов с трудом удерживал подбитую машину в воздухе. «Я Грач-6! Я Грач-6! Старший Грант садится аварийно в квадрате D9. Повторяю, старший Грант садится аварийно в квадрате D9. Поляна прямо за лесом. Прошу помощи аварийной бригады». «Грач-6, вас понял. Грач-6, понял». Крепость немного помолчала, а затем через слабое шипение эфира пробился голос нашей базы. «Грач-6, доложите свое состояние». «Я Грач-6. Состояние как в Одессе, с видом на море и обратно, но до своей полосы надеюсь дотянуть». «Крепость Гранду, удачи! Будем готовиться встречать». «Вот так и прошу без цветов и оркестра». «Грач-6, отставить разговорчики в эфире». Хотя радио прилично коверкает голос, но Чернова я узнал по интонациям. «Товарищ майор, у меня это нервное». «Прилетишь, получишь взыскание», — пообещала крепость. «Ну вот почему не могу язык держать за зубами? С батей на пару завалили два церштурера, а вместо награды получу по шапке, и все за свой слишком длинный немолчальник. Если сядем, найду, ребят, опасную бритву, наточу на ремне и откромсаю лишние полдюйма». Пока вел разговоры, 35-й успел приземлиться на поляне, пропахав приличную борозду. Зато землей забило дымящийся радиатор и погасило наметившееся возгорание. Но черный хвост все равно еще висел в воздухе. Из кабины никто не поднимался. Фонарь продолжал оставаться закрытым. Блин, не лады. Я раскатывал блинчик по тарелке над полянкой. Нормально маневрировать шестерочка решительно отказывалась и пообещала, что если я не оставлю ее в покое со своими поворотами, то штопор и жирный полярный лис придут ко мне во всей пушистой красе. Наблюдение за аварийной машиной я поручил по СПУ Игорьку, а сам сконцентрировался на том, чтобы мы не стали очередным объектом для раздербанивания на запчасти. Я выписывал вторую коробочку, которая была больше похожа на кривой огурец, когда Игорек проинформировал меня, что на 35-й открылся фонарь, и Храмов пытается выбраться из машины. «Я Грач-6, крепость, старшему Гранду нужен Бородулин. Крепость, нужен Бородулин». На этот раз ответили быстро и почти без похрипывания и причавкивания. «Я крепость. Помощь скоро будет. Будет в полном объеме». Я с трудом удержал качающуюся машину, но сумел сделать еще один проход над поляной. Подбитый ил лежал, почти уткнувшись в деревья на опушке, как тушка дохлой птицы. Матвеичу удалось выбраться из кабины, и теперь он стоял, опираясь на откинутый фонарь. При нашем очередном проходе командир поднял руку. «Крепость Яград-6. Наблюдаю старшего гранда на крыле. Прошу аварийную команду прибавить скорости». База отозвалась уже с раздражением. «Гранд, у группы связи нет». «Так, ну теперь при всех раскладах мои услуги уже не требуются. Задача довести шестерочку до поля и посадить с минимальными повреждениями. Черным душами так хватит забот, чтобы ее привести в вид божеский. Крепость, Яград-6. Прошу ориентиры!» Через некоторое время впереди справа взлетела сначала зеленая, а за ней красные ракеты. «Доворачиваем!» Почти получилось. Чуть в штопор не сорвался. Выровнял машину. Тут идейка мелькнула. Ну, хоть что-то. «Игорек, слезай со своего насеста. Прижмись к бронекапсуле как можно сильнее. Понял?» «Понял. А зачем?» «Ты со своим панцирем центровку машины улучшишь. Мне легче рулить будет». «Только я связь разомкну. Мне провод мешает». «Ладушки, ты это... Садись давай и упрись там во что-нибудь, ясно?» «Ясно, размыкаюсь». Ну, не скажу, что сразу наступило великое облегчение, но машину стало вести немного приятнее. Внимание, я почти на том, что по идее должно было бы быть глиссадой. Только между наставлением по пилотированию и посадкой подбитой машины на полевом военном аэродроме разница ощутимая. Шаг винта... Рут в ноль и чуток вперед на 10%. Закрылки еще. Ёшкин корень, чуть не грабанулись. Закрылки вышли на 20 градусов. Больше выпускать побоялся. И так после посадки придется парашют сушить. А вот шассики вышли ровненько. Только машину еще разок стряхнуло. И просели метров на 5. Выровнялись. Как по наставлению, 5 метров от земли. Скорость 180. Мальца великовато. Приподнять нос и начинаем последнее снижение. Раз, два, три. Касание. Чуть подпрыгнул и снова касание. Все. Покатились по поляне. Это что? Я сегодня умудрился приземлиться без козлов? Не, ну надо же. Мастерство не пропьешь. Особенно если его и нет. Все. Магнита вырубить, фонарь открыть. «Боже, какой же вкусный здесь воздух! Никак не могу надышаться! Чуток пыльно, но в основном чувствуется свежий запах трав и июньских полевых цветов. Игорек ворочается в своем гнезде, связи нет. Да и что я ему сейчас могу сказать? Спасибо за то, что он влепил по проходящему над нами 110-му половину своего боезапаса, я скажу потом, при всех. Когда мигари подтвердят, что мы умудрились приземлить двух бандитов. Еще скажу спасибо за то, что двигатель, который он вылизал, дотащил нас до поля, в то время, когда отказали все остальные составные части ила. Винт остановился. Вот фишка. У нас отбило окончание лопасти. Теперь понятно, почему нас так лихорадило. Как это только винтомоторная группа не развалилась от такой тряски? Ох... Издал я счастливый вздох и поднялся в кабине. Надо бы предварительно осмотреть шестерочку, а то начнут буксировать в капониры, а она и развалится. Про кратер в переднем стекле я уже писал. Еле сел из-за него, ни черта не видно. Пощупал его снаружи. Вмятина приличная. Палец в перчатке почти во всю фалангу вошел. «Игорек, ты моторист у нас или как?» Нашел я повод поворчать на верного стрелка. В этот момент Игорек наконец-то сумел развернуться и подняться из огневой точки. А такое упражнение не для каждого. Кираса и шлем своим весом должны были ему здорово мешать. А еще парашют. Ничего. Покрутился немного, и ободранная макушка шлема поднялась над фюзеляжем. «Не, ну ты вот посмотри!» Показываю ему перчатку, который щупал отверстие, оставленное МГ Мессера. На пальце поблескивал тоненький слой масла. «Ну и куда это годится?» Осуждающе смотрю на него. «Товарищ лейтенант, так прокладок уже 2 недели как нет. Мы вообще в этот раз на мху и на обрезке моего ремня летали». «Я не особый отдел, ты мне отмазки не лепи. Вот специально в следующий вылет Мишку с собой возьму и заставлю всю дорогу дворником работать». «Как это дворником? Небо оттуда что ли подметать?» «Как на автомобиле. Дворник – это фиговина, которая воду и грязь с лобового стекла смахивает». Пока мы припирались, к нам подлетели Захар Иванович с аварийной партией, пожарка и полуторка, исполняющая у нас роль скорой. Увидев наших героев багра, топора и огнетушителя, я сразу замахал руками и показал крест. В смысле, скрестил свои хваталки и поднял над головой. «Все в порядке. Так и уже никто и нигде не горит. И душ мы принимаем самостоятельно, без посторонней помощи». Помню, как из этих бойцов пришлось пару часиков в мокрых бриджах рассекать. Технари с ЗИСа тросами заарканили шестерочку и поволокли нас сразу в сторону капониров-ремонтников. Передав потрепанную шестерку на руки черным душам, мы с Игорьком в кузове дежурной полуторки отправились на КП. Чернов был встревожен и обеспокоен. Комиссар стоял рядом и нервно курил. «Докладывайте», – последовала команда. Я обрисовал ситуацию. Игорек подтвердил. «Да, атакованными сырами БФ-110. Модификацию их знаю плохо, но, вероятно, это были либо С, Цезари, либо Е. Да, вместе с Храмовым по его прямому приказу пошли в лобовую атаку. Падавших немцев видел. Наблюдал 2 парашюта с первой сбитой машины и 1 со 2. Нет, над местом падения не проходил. В бою сами получили повреждения и еле дотянули до базы. Храмов машину посадил на брюхо. Вот тут посадил. Еще бы немного, и мог воткнуться в вязы или клены на краю леса. Нет, точно не елки. Может быть и осины, лиственные, короче». Выписал 2 круга над местом падения. Да, Матвеич на крыло выбрался и руку поднял. Правую. Нет, не махал, просто поднял. Есть идти писать рапорт. К тому моменту, как мы изобразили половину отчетов, вернулась машина, посланная за Храмовым к месту аварийной посадки. Матвеич, успевший снять реглан, был бледен и шел, опираясь на плечо Бородулина. Голову и левую руку украшали свежие повязки. Рука, к тому же, была на перевязи. При всем этом комполка был доволен и сдержанно улыбался. «Жив, чертяка!» – похлопал меня здоровой рукой по плечу. «Молодец, лейтенант! Лихо мы этих... на... посадили! Будут знать, как со штурмовиками связываться!» И, повернувшись к нетерпеливому Бородулину: «Ну, будь же человеком, я хоть дела передам, да пойду я в твою санчасть, сказал же, пойду». Потом снова развернулся к своему заму. «Чернов, организуй рапорты и полуторку к месту падения мессеров. Тебе Журавлев подскажет. Надо шильдики с двигателей поснимать, а то потом будут брехать все, кому не лень, что это они сбили. Да, Василь, принимай команду. Я, наверное, на неделю выбыл из строя». Бородулин проявлял ангельское терпение и ждал своего беспокойного пациента, который еще раз дал указания на оставшийся день и ответил на вызов из дивизии в том ключе, что у фрицев сбивалка не отросла, чтобы его сбить, и что за пару мессеров, которых мы немножко наказали, с кавказским акцентом, я его немножко наказал, зарезал шакала. Он со своим пилотом дырочку в гимнастерке уже прокрутил, и что звездочки нам положены вполне законно. Потом Бородулин чуть ли не силой забрал нашего неуемного майора в свои владения, а мы с Игорьком сели продолжать заниматься художественной росписью синим, почти черным, по-желтому. Синими, почти черными, были чернила. Желтовато-серой была бумага, белой здесь мне не встречалось в принципе. Все больше серовато-желтоватая какая-то, и писать по ней полное мучение. Нацарапал половину листа, чисти кончик перышком, на котором уже собралась целая кучка какого-то мусора. Игорёк решил данный вопрос проще. Пользовался для этого карандашом. А когда ему попеняли, ответил, что ему планшет и ручка по должности не полагаются, и что для рапортов есть комсостав. Его дело – двигатель в порядке содержать, а в качестве забавы и отдыха – сбивать мессера.